Наши девочки выиграли золото на чемпионате Восточной Азии по футболу среди девочек до 14 лет 2016 года по версии Азиатской Федерации Футбола. Наши девочки победили в группе «Б» соперниц из Тайбэя, Китая, острова Гуам, Сянгана, Китая и Южной Кореи. На финале встречались корейские и японские девочки, который закончился в пользу первых со счетом 3-0.